Задрожав от возбуждения, я закрыла глаза. Так хорошо мне еще никогда не было. Когда все закончилось, я отплыла подальше от берега и, раскинув руки, легла на воде. Двигаться не хотелось. Рашид сидел на песке и не сводил с меня восхищенных глаз. «Ты великолепная девочка. Я понял это сразу, как только тебя увидел», — сказал он, когда я, наконец, вышла на берег. «Не ври. О моей внешности ты думал меньше всего. Ты просто хотел помочь своему братцу избавиться от меня», — обиженно произнесла я и стала одеваться. Глава 7. Подкравшись к дому деда Егора, мы спрятались за сараем и внимательно огляделись по сторонам. «Послушай, зачем мы сюда вернулись?» — занервничала я. «Я хочу одолжить у деда Егора Запорожец. Ему он теперь все равно без надобности, а нам в самый раз будет. Надо же до города на чем-то добраться. А может, проще попутку поймать? В том-то и дело, что попутку здесь днем с огнем не найдешь. Можно весь день простоять и ни одной машины не встретить. А до шоссе идти далеко. Деревня заброшенная, жителей почти не осталось. Бабки две совсем старые, да наш дед Егор. Мы специально такое местечко подобрали. Здесь, если коммерсанта спрятать, то его точно никто не найдет. Получается, что дед Егор в этой деревне самый крутой был? Получается так. Надо же. Теперь-то я понимаю, почему он так злился, когда я над его запорожцем смеялась. Сиди здесь. Я пойду проверю дом и посмотрю машину. Не ходи. Вдруг там кто-то есть? Вряд ли. Тихо кругом. Моей машины не видно. Выходит, Костик со своей пацанвой Вологодской в Москву укатил. Будь послушной девочкой, Лариса. Сиди и жди, когда я вернусь. Я пойду с тобой, — вскинулась я. Вдвоем веселее. Я же сказал, что ты останешься здесь, — нахмурив брови, отрубил Рашид. И запомни на будущее. Спорить со мной бесполезно. Рашид отсутствовал долго. Пока его не было, я с удовольствием вспоминала нашу первую брачную ночь, проведенную в воде. Сердце сладко ныло. Рашид был особенный мужчина. Даже удивительно, что он пашет на рынке, вытряхивая деньги из челноков. Впрочем, они того заслуживают. Уж я-то хорошо знаю эту публику. Мои соседи по ряду спят и видят затащить кого-нибудь в постель и при этом развести на деньги. Мол, у меня сегодня торговля идет плохо, а у тебя намного лучше, поэтому купи, пожалуйста, бутылку и закуску на свои деньги, а я завтра заплачу. Маринка сколько раз так попадалась? Но я никогда не попадалась на подобные штучки, и все ухаживания кавалеров с рынка пресекала на корню. Зачем мне такая суета? Рашид был другой. Такой может оказать внимание женщине и дорого заплатить за проведенную с ней ночь. За спиной кто-то кашлянул. Вздрогнув, я оглянулась и увидела Рашида. «Все нормально», — улыбнулся он. «Запорожец на ходу. Нужно срочно уносить ноги». «А дед Егор где?» «В доме лежит. Где же ему еще быть? Он и в самом деле мертв. Убит выстрелом в голову.